вечной в тот же момент. Наивные юроди, вы хуже, чем дети блаженны, это еще комплимент. Мое предложение принял так живо, так резво откликнулся, как только мог. Еще бы без жертвенность, тут ты наживо, навеки герой и набит кошелек. Но так не бывает, прости меня, Миша, и эти регалии я разделю. Отдам тебе подвиг, он чист и возвышен, а грязные деньги на долю мою. Для Михаила учитель, как будто урок ему будет сейчас преподан. Баранов, баранов.